Глава 4. Проснувшись утром, я была полна сил, вдохновения и желания начать свои пакости. Но теперь больше не будет ни опущенной головы с покрасневшими щеками, ни тайного наблюдения за предметом своих мечтаний. Начну открытое сражение. С позитивными мыслями, переодевшись в джинсы и футболку, я быстро спустилась после утреннего душа. В доме стояла тишина, когда я зашла в столовую в поисках кухни. Долго блуждать не пришлось, ибо следующая комната ей и была. Она отличалась от величественной столовой. Конечно, тут находились последние модели техники, блестевшие темным отполированным серебром, стоящие вдоль стены. В тон им были оформлены напольные и навесные шкафы стиля модерн. Недалеко от них стоял обычный на вид стол из черного дерева, на котором, как я догадалась, готовили ингредиенты для будущих изысков. Все это было ограждено тумбочками, как островок для любителя программы «Готовим дома». Я остановилась у небольшого круглого стола, где стояла ваза с ромашками. Мне в этом помещении нравилось намного больше, чем в том, где мы ужинали вчера. Обошла препятствие из шкафов и открыла холодильник в поиске молока. В этой позе меня и застала Дороти, громко кашлянув, отчего я ударилась макушкой о полочку, пока пыталась дотянуться до необходимого мне ингредиента, стоявшего, как всегда, не кстати, у стенки. «Мамочки!» — простонав, приложила руку к ушибленному месту и выпрямилась, но с призом в руке. «Мисс Престон, доброе утро. Простите, я не хотела вас напугать», — быстро произнесла женщина и уже оказалась рядом со мной. «Да ничего, все хорошо», — пыталась достать молоко, улыбнувшись ей, указала взглядом на молоко, пока домработница закрывала дверцу холодильника. «Что вы хотите на завтрак?» — поинтересовалась Дороти. «Мюсли или хлопья, все равно», — пожала я плечами. «Располагайтесь за столом, я сейчас вам все подам». Женщина уже отодвинула меня от холодильника и подтолкнула к выходу из этого помещения. «Да что вы! Я могу сама себе навести хлопьев!» — возмутилась я такому предложению и явному нежеланию, чтобы я находилась тут. «Хорошо. Тогда я вам достану их и поставлю на стол. А соберете завтрак себе сами», — предложила она с легкой улыбкой, и я кивнула. «Спасибо. А где все?» «Мистер Престон и мисс Кин уехали на работу. Мистер Кин со вчерашнего вечера не появлялся». Ответив, она открыла верхний шкафчик, где стояли коробочки, и, достав одну из них, протянула мне. «Спасибо». Я поместила завтрак под мышку, а второй рукой сжимала пакет молока. «И вам оставили сообщение на автоответчике в гостиной», — добавила Дороти, передав мне глубокую чашку с ложкой. «Спасибо», — бросила я и уже уселась за стол, открывая коробку и наслаждаясь ароматом шоколадных хлопьев. «Ну, выходит, Грант после вчерашнего появления у меня укатил обратно к своим дружкам и ночевал у них или у очередной девочки на одну ночь. Ничего не изменилось. Все тот же кобель, только старше. Так недолго и до импотенции. Было бы весело, если такой недуг в ближайшее время настигнет его. Боже, я действительно его ненавидела. Сильно. Мне хотелось наслать на него самые опасные и болезненные заболевания в мире, увидеть, как корчится и просит о помощи. Хотелось стать, как в фильмах, супер-женщиной, которая победит и уничтожит своего врага. Покажет ему, что за нежной внешностью может скрываться настоящее зло. Но, к сожалению, у меня нет никаких способностей, кроме хитрости и умения пользоваться мужчинами. Доев последнюю ложку, я даже не успела ее положить в пустую миску, как она была вырвана. Меня это несколько напугало, как и поведение Дороти. Но через секунду, когда заметила на лице домработницы торжествующую улыбку и как она гордо несет мыть тарелку на кухню, я улыбнулась. Теперь мне надо бы узнать, что за сообщение оставлено. С этими мыслями не спеша вышла из столовой и остановилась у лестницы. Я решила обойти весь дом, чтобы знать расположение каждой комнаты. Это бы мне пригодилось в будущем, как и немного полазить в спальне Гранда, предварительно отыскав ее, и еще постараться не быть застуканной на месте преступления. На первом этаже между лестниц располагалась большая гостиная со стеклянными раздвижными дверцами на террасу и красивым ухоженным садом с тремя маленькими фонтанчиками и беседками. Сама комната была оформлена в стиле Ренессанс с позолоченными канделябрами, диванами елизаветинских времен и антиквариатом. В этот пафосный пейзаж не вписывался большой плоский телевизор, висящий на стене, и приставка PlayStation, скорее всего, принадлежащая Гранду. Как был мальчишкой, так и остался. На высоком столике стоял автоответчик, где мигала красная кнопочка, и я нажала на плей. «Оливия, дорогая, доброе утро. Сегодня у нас следующие планы. В 2 часа дня за тобой заедет Грант и отвезет на примерку платья подружки невесты. Маргарет сказала, что ты согласна и передала нам мерки. Далее вы где-нибудь пообедаете, и пусть мой оболтус тебя развлечет. Возможно, сходите в какой-нибудь музей или на выставку. Если будет обижать, разрешаю его хорошенько стукнуть. В 17:30 он привезет тебя кофе сухую, как попросил твой отец. А затем в 8 мы приглашены на прием с Хью и освободим тебя от нашей скучной компании. Надеюсь, ты не сбежишь от моих планов. Целую!» Счастливый и мягкий голос Патриции замолчал, а я задумчиво постучала ногтями по поверхности столика. Выходит, у меня еще 3,5 часа, чтобы подготовиться к первой сцене моего спектакля. Главное, чтобы мне не помешали второстепенные герои, такие как Дороти. Улыбнувшись своим мыслям, я вышла из комнаты и отправилась на поиски домработницы, дабы найти для нее возможность уехать из дома перед приездом Гранда.